Глава 22. Кон был на кухне, мыл посуду после ужина. Тоби вошел в кухню. Он улыбнулся и поспешил к сушилке, чтобы взять чистый стакан. «Все в порядке?» — спросил Кон. «Да», — ответил Тоби, — «просто пить захотелось». Он уже собирался покинуть кухню и отправиться наверх, когда Кон вдруг обернулся. «Тоби?» Тоби вопросительно посмотрел на Кона. Тот спросил: «Ты ведь из высшего общества?» Тоби улыбнулся. «Я?» «Да, ты кто по происхождению?» «То есть ты, очевидно, не из рабочего класса, но все же...» «Боже», — произнес Тоби, — «я никогда не думал об этом. Просто забавно, не так ли? Ты встречаешь разных людей, и все они говорят определенным образом или выглядят определенным образом. И тебе кажется, что ты знаешь, какое у них происхождение, но ведь ты ведь можешь ошибаться. Я имею в виду, есть нищие, живущие в шикарных домах. Вот ты. Ты владелец огромного дома, но у тебя ни гроша за душой. Но ты ведь все равно аристократ. Или оставаться бедным — это твой способ быть ближе к людям?» Тоби улыбнулся и прислонился к стулу. «Почему ты спрашиваешь?» «Не знаю», — пожал плечами Кон. «Мне просто интересно». «Ну, полагаю, в некотором роде я представитель среднего класса», — ответил Тоби. «Мой отец бизнесмен, моя мать была моделью, я вырос в особняке с 4 спальнями в Дорсете. Очень недурным, надо сказать. Думаю, что папе пришлось взять его в ипотеку. А вот в школе я учился, хоть и в государственной, но довольно шикарной, и общался с некоторыми довольно классными людьми. А теперь, как ты говоришь, остался без гроша за душой. У меня нет карьеры, но есть недвижимость». Тоби пожал плечами и улыбнулся. «На самом деле у меня не слишком-то образцовая жизнь». «Ну, знаешь, по сравнению с моей, твоя жизнь практически образцовая. Моя мать без 5 минут бомж, отца я вообще почти не знал. Я вырос в маленькой квартирке, а теперь живу в общаге. Вопрос ведь в том, что тебе достанется от твоих родителей. Что бы ни случилось, у тебя в любом случае будет этот дом. А может быть, твой отец еще и денег тебе оставит. А я не получу ничего. Ну, разве только если мой папа на самом деле очень богат и вдруг вспомнит, что у него есть сын». Кон замолчал и посмотрел на Тоби. Тоби возился с бокалом в руке, ожидая, что Кон продолжит. Очевидно, он хотел поговорить о Руби. Очень хотел. «Я встретил девушку», — сказал он в конце концов. Тоби кивнул. «Вот и все. На работе. Пытаюсь понять, каковы мои шансы», — добавил Кон. Тоби моргнул и постарался не показать своего удивления. «Ах, вот как! Ну-ка расскажи, что тебе неизвестно?» «Ну, мы ровесники. Она младший сотрудник отдела моды Vogue, поэтому, скорее всего, зарабатывает куда меньше, чем я. Ее зовут Дейзи, а ее сестры носят имена цветов, о которых я не слышал никогда. Она живет в Онсфорте с сестрой и ее парнем в его доме. Судя по ее рассказам, домик совсем крошечный, вот и все. Она говорит, как крутая и выглядит шикарно, но ее не волнует, что окружающие ей не соответствуют. Ей комфортно с такими, как я». «И это все?» — подытожил Тоби. «Да. Пока да», — сказал Кон. «Так в чем проблема? Судя по твоему рассказу, она шикарная девушка». «Не знаю», — ответил Кон. «Мне кажется, я ей интересен, но я не хочу все испортить». «А что ты делаешь, если тебе понравилась девушка обычно?» — спросил Тоби. «Не знаю», — пожал плечами Кон и сел за стол. «Просто не спешу. Я думаю». «Ну, вот это тебе и нужно делать. Одно то, что она шикарная, не значит, что она чем-то отличается от других», — заявил Тоби. «Да», — сказал Кон, — «да, ты прав. Мне нужно просто быть собой, так?» «Да», — произнес Тоби, отчаянно пытаясь говорить так, как если бы в делах любовных он был образцом для подражания. «Да, в том-то и фишка, будь собой». «Да, хорошо», — ответил Кон и снова встал. «Прости, не хотел тебя грузить. Ну, ты понял. Спасибо тебе. Увидимся позже». Он бочком прошел мимо Тоби и исчез в гостиной. Тоби вернулся в свою комнату, чувствуя себя немного смущенным, но растроганным тем, что Кон поведал свою тайну именно ему. Тот факт, что Кон проявлял интерес к девушке, предположительно, без силиконовых имплантантов, и... Предположительно, хотя, видит Бог, в эти дни все девушки, и вполне возможно, даже девушки из ВОК хотели выглядеть как модель с подиума без автозагара, дал Тоби надежду. Может быть, Кон расширяет кругозор, взрослеет. Может быть, он уже готов двигаться дальше. Может быть, он вообще скоро переедет. Поднимаясь по лестнице в свою комнату, Тоби улыбнулся. Он сел за компьютер и посмотрел на дом напротив. Окна Лии освещены не были. Тоби задумался, где она могла быть. Может быть, ищет очередную квартиру? Или, может быть, на свидание? Тоби уже много лет видел, как она уходит из дома и возвращается домой, но никогда не позволял мыслям о Лии задерживаться. У нее ведь был парень. А для Тоби девушки с парнями словно носили плащ-невидимку. Они для него не существовали. И вдруг он заметил ее. Лия шла к своему дому. Ее волосы были собраны в хвост, а в руках она держала два толстых пакета с надписью «Маркс и Спенсер». Она остановилась у входной двери и начала что-то судорожно искать в своей сумочке. Не найдя этого предмета с первого раза, Лия вздохнула, поставила пакеты на землю, а сумочку водрузила на забор и начала снова искать, уже не скрывая своего нетерпения. В конце концов, она извлекла из сумочки связку ключей и устремилась к двери. Свет на крыльце включился автоматически, и на мгновение силуэт девушки осветился, словно фигура актрисы на сцене в свете софитов. Дверь распахнулась, и Лия вошла. А потом она внезапно повернулась, словно кто-то ее окликнул, и посмотрела прямо на Тоби. Он уже хотел спрятаться, но не стал. Вместо этого он улыбнулся и помахал в ответ рукой. Лия тоже улыбнулась. И на короткую волнующую секунду она выглядела как самая красивая женщина, которую Тоби когда-либо видел в своей жизни. От одной мысли об этом к его голове прилила кровь. Тоби сглотнул и перевел взгляд обратно на экран своего ноутбука.